Глава 7. Ярослав. Я провел уже несколько дней у Алекса. Мама названивала постоянно, но я лишь сообщил, где я, заверил, что со мной все в полном порядке, и повесил трубку. Не могу с ней сейчас общаться, слишком зол. Может быть, когда остыну, мы поговорим. «Какие сильные у тебя руки, Ярик!» – услышал я, и мою ладонь сверху накрыла женская наманикюренная рука и поползла вверх. Что еще за...» Я в изумлении наблюдала за блуждающей по мне рукой какое-то время, пока мать Алекса не стала сжимать мои плечи. «Так я же спортом занимаюсь регулярно!» Осторожно встал и вывернулся из ее рук. «Неудивительно!» Женщина не собиралась сдаваться и прижала меня к обеденному столу, положила ладонь в область паха и сжала ее. Мои глаза совсем на лоб уползли. «О, черт! Не надо так делать! Я же молодой! И реагирую бешеной эрекцией! Как назло, мать моего друга красивая, подтянутая и очень моложавая! Но я же не могу спать с мамой Алекса!» Жанна Леонидовна!» «Зови меня просто Жанна», — сказала она и потянулась к моим губам. Мама друга очень тепло приняла меня. «Очень тепло. Слишком тепло». Я надеялся, что мне показалось, что Жанна Леонидовна проявляет ко мне какой-то особенный и не очень здоровый интерес. Но сейчас ее рука лежала на моих брюках, стимулируя эрекцию. «Мне пора». Опрокинул ее на стол и поспешно ретировался в комнату, которую любезно предоставили мне на время и сказали, что оставаться я могу столько, сколько мне потребуется. И теперь я, кажется, понимаю, почему. Отец Алекса очень занятой бизнесмен. Постоянно в разъездах и дома бывает редко. А его жене, видимо, совсем скучно стало. Такими темпами мне и отсюда свалить придется. В день окончания аренды приехал за вещами. Мама была здесь и, очевидно, ждала меня. «Ярик», – просунула она голову в дверь моей бывшей комнаты. Молча выпрямился, бросив паковать очередной чемодан. Вроде и вещей не так много, но как свершился переезд, то вещей набралось, словно я не Ярослав, а принц датский. «Да, мама, давай поговорим». Нервно заломила она руки. «Я очень переживаю, даже спать не могу». Я, конечно, далеко не образчик морали, но когда моя родная мама так переживает, остаться равнодушной свиньей просто не могу. «Говори, мама», — сказал ей, усевшись на мою бывшую кровать, которая мне столько лет служила верой и правдой. «Милый», — отозвалась она, — «я была неправа, прости меня, сынок, не уходи так больше». После этих слов мне стало особенно паршиво, вот же я скот. Но мало ли что в голове у матери, это ее жизнь. А я уже большой мальчик, чтобы разрулить все и пожелать ей счастья и семьи, которой мой блудный отец мать лишил. «Иди сюда», — потянул ее за руку, усадив рядом с собой на продавленный матрас. Как бы скромно мы ни жили, но мы были здесь счастливы. «Ну давай, кайся». «Вот балбес!» Опять я словил по башке в сердцах. «Я же серьезно переживала. Даже снотворное не помогало толком». «Ну хорошо», — сказал я ей. «Я серьезен, как будто фоткаюсь на паспорт. Рассказывай». «Ярик», — погладила она меня по плечу после подзатыльника. «Нет, такая мать одна на свете, и только у меня». «Я не права была, но съехать нам придется. «Это я уже понял, ма. Но почему заранее такие вещи ты со мной не обсуждаешь? Я ведь взрослый и понял бы тебя. Объясни ты все по порядку. Зачем все делать, словно из-под тишка?» «Да нет же!» — воскликнула она и уронила слезу себе на колени. «Я все никак не приму, что ты уже у меня большой. Прости ты меня, кошелку старую. Все никак не приму, что тебе уже давно не 12 и... Все за тебя решать я больше не могу». «Так», — строго сказал я и обнял ее. «Где тут кошелки еще? Ну-ка, гоните их отсюда. А ты, мамочка, красавица, как их поискать?» «Сын», — смущенно заулыбалась она, — «скажешь тоже». «Как есть и говорю», — сказал я маме абсолютно серьезно. «Ты у меня красавица». «Подлиза», — проворчала она, пока румянец удовольствия проступал на ее щеках. Женщина, Она всегда и везде женщина. «Ну почему ты мне ничего не сказала заранее, ма?» Перешел я к теме разговора. «Ну, кто же так делает? Это несерьезно». Мама помялась какое-то время, потом ответила. «Я не сказала сразу, потому что была уверена, что ты меня поймешь». «И что я должен был понять?» Скептически изогнул я бровь. «При всем моем уважении к маме, но пути женской логики неисповедимы». «Что для твоей мамы в 40 лет такой мужчина – большое счастье и подарок судьбы? Думаешь, мне очень нравилось жить ненужной никому? Вся жизнь была возложена к твоим ногам, сын. Я не виню тебя, не подумай плохого, но факт остается фактом. Я твое счастье всегда ставила выше своего. Мне показалось, что этот мужчина способен помочь по жизни не только мне, но и тебе». «И в этом твоя ошибка», — ответил я ей. «Я уже большой, чтобы мне была необходима помощь постороннего мне мужчины, мам». Я снова взял ее за плечи и развернул к себе, чтобы видеть ее глаза, чтобы донести. «Я тоже мужчина. Принимать помощь от другого, ну такое себе, пойми. Это как признание, что я сам вроде как ничего вообще не могу и ничего не стою. Дай мне пройти этот путь самому. Пусть это будут даже ошибки. Это будут мои ошибки и ничьи больше». «Я понимаю», — ответила она и смахнула слезинку с ресниц. «Если бы ты сказала, что собираешься замуж, ну разве я бы тебе запретил? Это ведь твоя жизнь. Если этот мужчина тебе нравится, то какое право имею я вставать между вами? Но я с твоим мужем жить не хочу и не обязан. Так же, как и принимать от него помощь сирым и убогим вроде меня». «Не говори так о себе, Ярик», — сказала мама. «Ну, как выглядит, так и говорю», — пожал я плечами. «Предупреди ты меня заранее, мы бы нашли способ подготовиться к расселению. Я бы снял себе квартиру, ну или комнату в общежитии. На худой конец я не вкладывался бы в детали для машины, нашей салом». «И я тебе сейчас не смогу добавить. Мы только-только внесли плату за твое обучение». «Так вот именно». Мы какое-то время молчали и обдумывали сказанное. Мама понимала. Каждый извлек урок из этой беседы. «Долго ты будешь жить у Алекса?» — спросила она. «Пока не найду другое жилье, пока у меня не появится на это средство». «Я помогу», — подняла она глаза на меня. «Обещаю, что помогу. Я была уверена, что ты не будешь против переехать к моему жениху. Я ошиблась. Значит, моя обязанность как матери — помочь тебе обустроиться, раз по моей вине мы лишились и этой квартиры. Хозяйка уже нашла новых жильцов, да и дорогая, и слишком большая она для тебя одного. Но не раньше, чем через полтора месяца». «Почему полтора?» – проявила любопытство я, хотя и не собирался брать у нее деньги. «Справлюсь и сам, без подачек». «Потому что я перешла на другую работу, и там выплаты мне будут доступны по истечении полутора месяцев». «Мам!» – снова взял я ее холодные ладони в свои. «Твои деньги мне не нужны. Просто надо было сказать заранее, чтобы я успел подготовиться. Жить с твоим женихом я бы не стал в любом случае, но сейчас еще и вынужден скитаться по друзьям. Нехорошо». «Я согласна с тобой, сын», — ответила мама после некоторого раздумия. «Прости меня, я оказалась не готова к тому, что ты так скоро вырастешь». Ее плечи опять сотрясали рыдания. Я уяснил для себя и почувствовал, что мама все это не со зла затеяла. А если не со зла, то и жестоко казнить человека не стоит. Мама ошиблась, с кем не бывает. В конце концов, я виноват тоже. Мы слишком мало общаемся с ней в последнее время. «Ладно, проехали», — сказал я маме. «Выкручусь. Где наша не пропадала?» «Ты больше не злишься на меня?» Просила она меня робко, будто бы я посмел отнестись неуважительно к собственной матери. «Нет», — ответил я, «но надеюсь, что в дальнейшем ты будешь со мной гораздо более откровенна и не поставишь меня в неудобное положение». «Обещаю», — прижалась она ко мне, обняв за шею. «Больше не буду ничего скрывать». «Вот и хорошо», — ответил я ей, мягко обнимая в ответ. «Но познакомиться вам все же необходимо. Я вот с девочкой познакомилась, такая хорошая девчонка. Тебе она понравится, я уверена. А ты все никак, нехорошо. Мы ведь теперь одна семья». Она уверена. А я вот совершенно не уверен. Но если нам предстоит стать сводными братом и сестрой, несмотря на наше желание познакомиться и общаться, все-таки придется. Ну хорошо, сдался я. Уговорила, познакомиться согласен. Назначай этот ваш суперужин.